Глава 8. Парнишку звали Шарип Нарахель Фирель. Юти не могла отделаться от ощущения, что слышала эту фамилию раньше. Бывший пленник, который еще недавно пытался с ней заговорить, выбрался из открытой учителем клетки, спрятался в пещере, а после боя сбежал. В прямом смысле. Бедняга Нарах, как он попросил себя называть, несся, сломя голову, пока не понял, что заблудился. Как и подобает потомку богатой фамилии, Шарип Нарахель Фирель оказался весьма образованным и учтивым молодым человеком и старался расположить к себе своих нечаянных спасителей тем, что болтал практически без умолку с тех пор, как Юти с Ериканом нашли его. Еще из-за Кровавого моря стали вести забавные штуковины. Это такие часы, которые можешь настроить на определенное время, чтобы они звонили. «Зачем?» — удивилась Юти. «Чтобы проснуться, к примеру. Если караван выходит до рассвета или нужно подниматься на службу». «Для этого есть слуги?» — пожала плечами девочка. «А еще в прошлом месяце я плавал на Карибан. Вы не были там? Говорят, это самый красивый остров на севере». «Говорят?» — спросила Юти. «Нас захватили пираты. Зато потом их корабль попал в шторм, и его выкинуло на скалы. Меня спасли местные жители и отправили домой». Нараху вообще везло на различного рода неприятности. Иногда казалось, что парнишка был соткан из них. Юти читала наставления Аншары, написанные храмовниками. Там говорилось, что каждого человека богиня щедро одаривает. Одного способностями, другого терпением, третьего внешностью, и под стать подарком заготавливает человеку испытания. Вообще, отец говорил, что написанное храмовниками не всегда имело отношение к Аншаре, потому что она в сердце каждого, а не в стенах и не на алтарях. Однако эти слова Юти запомнила и склонялась к тому, чтобы верить им. Судя по белозубой улыбке, густым и черным, как породистые архасейские рысаки, волосам и огромным, как сама империя, глазам, юноше было отведено множество испытаний. И причина этому оказалась до банальности простой. О ней догадался Ерикан, задав единственный вопрос. «Ты старший сын?» Нарах тяжело кивнул. Как старший сын торговца, он должен был помогать отцу вести дела после совершеннолетия, сопровождать караваны, договариваться с людьми, прокладывать новые пути. У Нараха пока получалось изучать науку торговли с оборотной стороны. Встречаться с разбойниками, попадать в пыльные бури, подвергаться голоду и мору. Подобно огненному лотосу, который закрывает при пожаре цветок лепестками, старший сын семьи Шарип умудрялся выпутываться из любых неприятностей и, что самое главное, не унывать. Нарах понравился Юти. В нем было что-то от воина, которым парень никогда не являлся и вряд ли станет. Наверное, это можно назвать стойкостью. Однако верность обычаям семьи оказалась важнее, чем путь последователя богини. Об этом девочка спросила сразу. «Ходил ли ты за даром, Нарах?» Впервые за все время юноша промолчал, отрицательно помотав головой. Да и заговорил не скоро, переведя тему совершенно в иную область. Теперь девочке нравилось путешествие по пустынной степи. Ерикан был слишком стар, молчалив и задумчив, а вот Нарах оказался хорошим собеседником. Юти с тревогой ждала, когда настанет пора прощаться. До Сатрета, столицы первого предела, по редким словам учителя, оставалось не так далеко. И Ерикан оказался прав. К исходу третьего дня, с момента, как они покинули разбойников, впереди выросли могучие стены самого крупного города в пределах. К тому моменту Юти уже не чувствовала ног. Ей чудилось, что они стоптаны в одну большую мозоль. От палящего солнца ее и без того загорелая кожа на шее пошла волдырями, а нос обгорел. Если первые дни девочке очень хотелось есть, то теперь, казалось, она даже забыла, что существуют пресные лепешки, соленые сыры, Копченые колбасы, вяленое мясо, душистые южные супы, те самые, которые приятно обжигают нутро. Все, что делал учитель, лишь изредка поил водой с помощью той самой способности элементи, которой так обрадовалась Юти. Нарах, знакомый, как правило, только с Кеха, пришел от грязной воды в землях обожженной степи в неописуемый восторг. Дорога до столицы первого предела была тяжелой, и вот, наконец, они достигли цели. Солнце ласкало толстые стены из светлого крепкого камня, которые никто и никогда еще не сокрушил. Даже гражданская война не затронула Сатрет. Наместник первого предела одним из первых поднял стяг с вороном императора над городом. Сатрет поражал своим величием и размерами. Он носил звание самого крупного поселения не только потому, что являлся главным аванпостом между землями империи и пустошью. Даже дети знали, Сатрет — основная гавань всего Вороньего государства. Сюда стекались все товары из-за беспокойного Кровавого моря, на огромном местном базаре заключались самые большие сделки, а в этих высоких домах мечтал жить любой гражданин империи, несмотря на постоянную угрозу со стороны оскверненных тварей, высокую стоимость жилья и невероятную коррумпированность властей. «Нам сюда!» — Нарах вел их с таким видом, будто Сатрет принадлежал именно ему. «Не граждане должны проходить через малые врата, чтобы не мешать остальным». Учитель молниеносно взглянул на Юти, мол, не сболт ничего лишнего. Но девочка была не так глупа. Она понимала, после всего произошедшего нелепо будет настаивать на том, что одаренная гражданин. Лучше тихо прошмыгнуть через малые врата и оказаться в городе. «За год я уже в пятый раз лишаюсь желтого камня», — сокрушался Нарах. «Отец меня точно убьет». Впервые за все время Юти не слушала парнишку. Ее взгляд привлекли целых четверо егерей, сидевших верхом на толстых местных жеребцах, не очень быстрых, но весьма выносливых. Внимательным взглядом охотники на тварей скользили по толпе в поисках оскверненных. Юти слышала, что изредка жители пустоши, проклятые люди, пытаются пробраться в Сатрет, грозя разнести заразу по всему городу. Аншара знает, что ими движет. Увидев Нараха, один из егерей благодушно рассмеялся. «Физель, смотри, сам повелитель песков вернулся. Я же говорил. Я слышал, что караванщик взял его учеником», — хохотнул второй. «Замолчите оба!» — прикрикнул третий, судя по многочисленным отметинам зверей на лице, даже тех, которых Юти увидела впервые, явно их начальник. Главный егерь рассек толпу нищих, как крепкая джонка Кровавое море. Неграждане расступались перед конем одаренного заранее. Шутить с ребятами, которые убивают до завтрака по нескольку тварей скверны, никому не хотелось. «Рад, что с вами все хорошо, молодой господин», — сказал он, впрочем, даже не подумав спешиться. В иных местах подобное сочли бы дерзостью. «Ваш отец снарядил два отряда для ваших поисков. Что произошло?» «Разбойники», — смущенно улыбнулся Нарах. «Если бы не эти два одаренных, пришлось бы совсем туго». Учитель научил Нараха, что о встрече с черной центурией стоит молчать, хотя бы до встречи с отцом. Егерь внимательно задержал взгляд сначала на Юте, потом на Ерикане. Будто опытный охотник на тварей увидел в учителе девочки что-то, чего не должно было быть. «Они теперь гости моей семьи», — подал голос Нарах. «Хорошо», — наконец кивнул егерь и обернулся к страже. «Пропустите этих троих без очереди». Нищие бывшие рабы, стекающиеся в город с одной единственной целью — найти работу, с завистью смотрели на трех путников. Кто знает, сколько им предстоит стоять под лучами жаркого степного солнца, прежде чем одаренные с отметинами зверей на лице решат пропустить их внутрь. Однако Юти думала о другом. Только у малых врат она встретила шесть егерей. Еще двое расположились за решеткой. И это не считая обычной городской стражи. Какова же мощь войска наместника первого предела, если он может содержать столько охотников на твари и скверны? И что еще более важно, сколько у него денег? Сатрет встретил их жарким закатным солнцем и раскаленной мостовой. Город пах солью, мокрым деревом и свежепойманной рыбой. Юти глубоко вдыхала этот знакомый с детства воздух. Сколько она ни была здесь, на своем одарении и еще пару раз вместе с отцом, посещая храм Аншары, единственный в пределах. Улицы Сатрета были так широки, что здесь могли бы разъехаться три повозки сразу. Дома так высоки, что некоторые из них закрывали собой небо, а жители так богаты, что не брали на сдачу медь. Это Юти запомнила еще давным-давно. Оттого возвращение в столицу первого предела далось девочке тяжело. Детские иллюзии рухнули, словно к их созданию приложил руку Кирихан. Дома, да, пусть и были высоки, но не больше тех, которые Юти видела в ближних землях. По краям широких магистралей сидели нищие, выскакивающие с протянутыми руками при виде проходящих жителей. А поодаль от дороги, в переулке между домами, кучка детей-оборванцев играла в ты оскверненной дохлой крысой. Юти на своей шкуре осознала, что не всегда стоит возвращаться туда, где тебе было хорошо. Сатрет оставался для нее городом тайной, местом, где богиня спустилась с небес и отдала ей частичку себя когда-то, но не теперь. — Уйди, пока не достал меч и не лишил тебя руки! — рыкнул на нищего один из стражников, которого отрядил егерь, чтобы проводить молодого господина с его гостями. Несмотря на насмешки прочих охотников, семья Шарип, видимо, имела определенный вес в городе. Дом Нараха находился в верхней части Сатрета, откуда открывался живописный вид на море, воды которого из-за водорослей действительно казались красными. Правее внизу намеревался проткнуть небо пятью острыми шпилями храм Аншары. С противоположной стороны, как раз напротив, возвышался дворец наместника, такой, которому мог позавидовать сам император. Что удивило Юти больше всего, в верхней части города оказалась своя стража. У нее не висели ножны с мечами. Вместо этого к поясу были прилажены отполированные дубинки с веревками на рукояти. Доспехи с изображением ворона также отсутствовали. Все облачение ограничивалось скромным черным камзолом и шляпой с широкими полями. Однако надменность во взгляде компенсировала все остальное. Насколько Юти была безразлична к чужому мнению, но и она почувствовала пренебрежительный взор, обращенный на нее и точно пронизывающий насквозь. — Окспаха! — сказал Нарах, будто бы извиняясь за присутствие здоровых наглецов в черном платье. В переводе с наречия Чири — бесполезный люд. Их наняли амисты, чтобы здесь не болтался всякий сброд. Раньше тут было не протолкнуться от нищих. Чтобы не думать о бедности, достаточно просто не смотреть на нее, — философски заключил учитель. Весьма в духе местного наместника. Куда нам теперь, Нарах? Юти с удивлением рассматривала дома. Казалось, сначала здесь разбили парк, а только после построили здание. Беседки размером с приличную хижину в Райдаре, увитые диким виноградом и хмелем, пруды с красными и золотыми карпами, искрящимися на солнце толстыми боками, серебряные бюсты Аншары у входов соседствовали с медными статуэтками старых богов. Сатрет пользовался своей отдаленностью от конструктора. Инакомыслие здесь было такой же обыденностью, как и многоженство. Главу фамилии Шарип девочка угадала безошибочно. Нарах был похож на отца, как две капли воды. Та же стать, завораживающие глаза и копна черных волос, разве что не такой загорелый. А вот дом оказался вполне обычным. Нет, невероятно роскошным, Таких в родном шестом пределе по пальцам можно было посчитать. Но вместе с тем он нисколько не отличался от своих соседей, словно Шарип нарочно не хотели выделяться. «Нарахель!» — высокий мужчина шагнул было вперед, но тут же будто одернул себя. «Рад, что с тобой все в порядке. Кого ты привел?» «Моих спасителей. Это одаренные. Ерикан и Юти». Девочка заметила, что учитель с некоторым удовольствием ждет реакции торговца, словно от этого зависит очень многое. Они были представлены как нищие, без полных имен. Отец Нараха скользнул взглядом по рукам девочки и старика, мимолетно, но явно составив о них впечатление. «Меня зовут Шарип Мустаф Фирель. Рад приветствовать вас в своем доме». По южной традиции первой произносилась фамилия, следом имя, третьим — предок, от которого пошла семья, а четвертый — прозвище. Юти могла поклясться, что у Мусталя оно есть. Ее, к примеру, с детства называли Райдарской, впрочем, как и отца. Особой фантазии предельцы не отличались. Но если Мусталь не сказал свое прозвище, значит, не доверяет им, что, впрочем, вполне резонно. «Уже довольно поздно. Слуги проводят вас в комнаты. Туда же принесут воду и ужин. А после можно будет и поговорить». В наставлениях Аншары, написанных от руки храмовников, говорилось, что путь воина неоднороден, и существует два вида испытаний. Первый — когда одаренному предстоит проверять на прочность собственное тело в холод, жару и голод. Второй — напротив, если есть изобилие всего. В этом случае воину необходимо решительно отринуть все, что мешает ему идти по тому пути, по которому прошла богиня. Юти понимала, о чем говорят храмовники. С одной стороны, она пешком преодолела путь от шестого до первого предела. С другой, видела, что случилось с некогда сильным воином, лично убитым ею. Каждодневная нега сделало его тело мягким и податливым, как свежий шербет. Однако именно сейчас, искупавшись в огромной переносной ванне, наевшись до рези в животе таких яств, о которых могла только мечтать, девочка лежала на кровати в шелковом халате и смотрела на распухшие ноги. Меньше всего ей хотелось сейчас следовать по пути воина. Вот бы остаться здесь на неделю, а еще лучше — на месяц. Юти подняла левую руку над головой и посмотрела на серое кольцо, путешествующее по пальцам. Всего одно кольцо Кеха может отделять ее от мастерства. Только что выбрать? Способностей, направленных на развитие тела, было великое множество. Или... Она подняла правую руку с одним единственным кольцом стихий. Ее всегда привлекал ветер. С другой стороны, родник в степи, как выяснилось, может быть невероятно полезен. Или костер среди промозглой ночи. Ерикан говорил, что будет учить ее год. И, сказать по правде, Юти не терпелось начать это обучение. Наверное, именно поэтому они пришли в первый предел. Точно подслушав ее мысли, мироздание встрепенулось. Медленно отворилась невысокая дверь, хотя Юти могла поклясться, что раньше она скрипела, и кто-то тихо вошел. Девочка вскочила на ноги, одним прыжком приняв защитную стойку, и тут же облегченно выдохнула. На пороге, в похожем дорогом халате, стоял учитель. — Завтра мы пойдем в храм, — безо всяких прелюдий начал Ерикан. «Ты дашь клятву, а после мы отправимся в ближние земли. Сейчас ешь, пей, спи. Восстанавливай тело с помощью кольца. Оно способно работать не только с порезами, но и с мозолями. Чем быстрее ты это поймешь, тем тебе будет проще». «Значит, завтра начнется мое обучение?» Юти до сих пор робела, когда обращалась к учителю на «ты». Однако вместе с тем делала это намеренно, испытывая себя. Ерикан снисходительно улыбнулся. В подобном одеянии он походил на хитрого восточного торговца, который не упустит случая, чтобы облапошить клиента. «Твое обучение началось с того самого момента, как ты пожала мне руку. Ложись спать, девочка. Завтра будет трудный день. Нам еще надо надеть твое кольцо». Он вышел так же бесшумно, как и появился. Юти подошла к узкому окну, выходящему на улицу, и с тревогой посмотрела в него. Отсюда виднелся один из шпилей храма богини. Одаренная, прошедшая трудный путь, чтобы отомстить первому убийце отца в длинном списке, она не боялась, когда пересекала пределы. Не дрогнула, впервые столкнувшись с тварями скверны в степях. Ее рука была тверда, когда убила Роя Кина. Но именно теперь грядущее невероятно пугало Юти. Ей казалось, что она ступает на извилистую горную тропу, с которой намного проще сорваться, чем следовать по ней. Однако не будь она Пелир Ютинель Кэрис Райдарская, дочь Пелир Феллена, если не пройдет этот путь с честью, так, чтобы отец мог бы ей гордиться. Юти решительно плюхнулась на кровать и заснула почти сразу, как голова коснулась подушки, еще не зная, что стоявший все это время за дверью Ерикан улыбнулся и отправился на разговор с Шарибом Усталем Фирелем.